Путь воина. Райдена вырвали из сна крики за дверями его покоев. Он рывком раздвинул бумажные экраны, держа в руках свои клинки. Слуга смотрел в землю, его голова была опущена в печали. «Простите за время, мой господин. Император требует вас!» «Он ранен?» Райден засунул катану и вакидзаси за шнур на поясе. Страх пробежал по лицу слуги, и он покачал головой. «Пожалуйста, как можно быстрее, отправляйтесь в лотосовый павильон, мой господин!» Позади себя Райден услышал, как зашевелилась Марико. Обернувшись к ней, он без слов приказал ей оставаться в комнате. Затем он вышел в коридоры, приказав стражникам охранять двери покоев. По мере приближения к крылу замка Хэйян, где располагались покои вдовствующей императрицы, звуки тихих рыданий становились все громче. По углам жались друг к другу придворные дамы, их лица были залиты слезами, а руки дрожали от горя. Увидев своего младшего брата, расхаживающего перед входом в спальню вдовствующей императрицы, Райден замедлил шаг. Раздвижные двери были распахнуты. Райдену потребовалось всего мгновение, чтобы понять, что произошло. Мать Раку растянулась на одеяле, как будто проснулась в панике и скончалась в миг, когда позвала на помощь. Ее глаза вылезали из черепа, вены вокруг них вздулись и побагровели. Белая пена залила ее губы. Она умерла в страданиях. Без всякого сомнения, отравлена. Страх взметнулся в его венах, когда Райден поднял глаза на своего младшего брата. «Мой повелитель!» «Смерти для них будет недостаточно», — мягко начал Раку. Его шаги становились все быстрее с каждым сказанным словом. «Я хочу, чтобы они не просто корчились от боли». Тревога заставила Райдена молчать. Император продолжал свою приглушенную тираду. Ненависть собралась морщинами на его лбу. «Сначала они увидят, как погибнут их матери, бабушки, дочери. Я подожгу их дома. Каждый мужчина, женщина или ребенок, служащие им, сгорят в огне». Хотя слова Руку были чудовищны, голос его оставался спокойным. В нем не было ни следа взволнованности. Единственными отголосками эмоций брата, которые до сих пор заметил Райден, были его быстрые шаги, его широко распахнутые глаза. «Мой повелитель», — проговорил Райден, — «возможно, мы...» «Ничего не говори мне!» — вскричал Раку. — «Не желаю слышать ни слова!» Крик вырвался из его рта, эхом отразившись от стропил. Звук напугал придворных дам, и многие зарыдали еще громче. «Довольно!» — Раку обратил свою ярость на них. «Никого из вас не было здесь, чтобы спасти мою мать! Я должен перерезать всем вам глотки за это!» Он схватил богато украшенную вазу с подставки и швырнул ее в ближайшую группу перепуганных девушек. В ту троицу, которая долгое время заправляла при дворе. Расписная ваза разлетелась на осколки у их ног. «Вы мне отвратительны!» — крикнул он. «Каждая из вас до последней заслуживает смерти! Кровососущие шлюхи! Вы приходите в мой город под видом гостей, едите мою еду, спокойно спите в моем замке! Но когда вы больше всего нужны, все, что вы можете предложить, этот спектакль!» Грудь Раку тяжело поднялась, когда он сделал вдох. «Прочь с глаз моих!» Девушки прикусили языки, сдерживая рыдания, тесно прижимаясь друг к другу. Та, что была ближе всех к Райдену, посмотрела на него, ища совета, милосердия. Райден, сохраняя суровое выражение лица, шагнул вперед. «Покиньте это место! Все вы! Если вам дороги ваши жизни, немедленно уходите из замка! Пискните хоть слово кому-нибудь, и я позабочусь о вашем изгнании из города!» Он возвышался над ними. Хотя его слова звучали жестоко, его глаза умоляли их беспрекословно подчиниться, чтобы выжить. Молодые женщины тут же поклонились и бесшумно сбежали. Райден снова повернулся к Раку. Тот смотрел в пустоту, хмуря брови. «Брат», — снова взмолился Райден, — «пожалуйста, прими...» «Где ты был этой ночью?» Снова этот мягкий голос. Райден моргнул. Он хранил молчание. Раку продолжал. «Ты был со своей шлюхой?» Райден не двигался. Выражение его лица тоже оставалось бесстрастным. Он был молчалив и неподвижен. «Твоя шлюха была с тобой всю ночь?» — спросил Раку угрожающим шепотом. «Или ты помог ей убить мою мать?» Райден втянул воздух через нос. Его брат, его император, только что обвинил его в измене. Больше ничего нельзя было сделать или сказать. Его рука непроизвольно дернулась, будто ей не терпелось схватиться за меч. «Отвечай!» — потребовал Раку. «Мы с женой спали в своих покоях, мой повелитель. Всю ночь снаружи дежурила охрана». «Тогда кто убил мою мать?» Райден снова вдохнул. Затем он опустился на колени, его тело прижалось к полу. Одним плавным движением он вытащил мечи из-за шнура и положил на пол перед собой. Его взгляд замер на полированных деревянных досках, когда Райден заговорил. «Мой повелитель, я буду всегда верен вам до самой своей смерти. Если вы считаете, что я каким-то образом предал вас, каким-то образом подвел, вам нужно лишь потребовать мою жизнь, и я с радостью отдам ее». То были слова самурая своему повелителю. Райден верил в них, сколько себя помнил. Верил в то, что они представляли, честь, заложенную в них. Но этой ночью эти слова прозвучали как пустой звук. Райден продолжал смотреть в пол. Он не знал, что мог сделать или сказать его брат, Но честь Райдена связывала его с его убеждениями. Это был путь воина. И единственный путь, который знал Райден. Наконец Раку заговорил. «Встань, брат!» Райден посмотрел вверх, поднялся на ноги. Выражение лица его брата по-прежнему было непроницаемым. Больше всего Райдена пугало именно это, то, что он больше не мог догадаться, о чем думал его брат. «Я ценю твою верность», — сказал Раку. «Найди Такэду Ранмару и Черный клан. Доставь их ко мне живыми. Если ты потерпишь неудачу, я приму твое предложение. После этого я прослежу, чтобы твоя жена была отправлена на один погребальный костер вместе с тобой». С крепостных валов замка Хэйян слетела целая стая ворон, словно спасаясь паническим бегством. С криками они устремились вниз, в город, пока весть о смерти вдовствующей императрицы разносилась по улицам Инаку. За ней последовали слухи об измене, о восстании и беспорядках. Затем в самых отдаленных районах начались грабежи. Странные фигуры, двигающиеся рывками, будто их тела были сломаны и снова собраны воедино, шатались по узким улочкам района Ивакура, двигаясь так, словно они ничего не видели, ни о чем не беспокоились и ничего не чувствовали, как пустые оболочки живых людей. Они бросали бочки в ворота, ломали замки, за которыми скрывались ценности, игнорировали крики протеста. Некоторые из них даже заставляли на месте замолчать всех несогласных. Многие из этих пустых оболочек держали в руках оружие, выкованное мастерами-ремесленниками. На некоторых из них были гербы восточных кланов, верных императору. Всех, кто вставал у них на пути, быстро убивали. Когда смерть и опустошение зашагали по улицам, жители этих районов воззвали к императорским войскам. Они бросились к центру города, оставив свои дома, похватав только то, что могли унести. И обнаружили, что путь им преградили ряды молчаливых солдат. По мере того, как весть о нарастающих беспорядках пронеслась по Инаку, дойдя до домов знати ближе всего к воротам замка, возмущение росло. Вскоре во все уголки были разосланы гонцы. Несмотря на страх и сопротивление, грабежи продолжали разрастаться, медленно приближаясь к центру города. Императорская гвардия воздвигла барьеры, препятствуя проходу без разрешения. Плач тех, кто остался на произвол судьбы, превратился в рев. Мольбы о помощи переросли в крики ярости. Требования, чтобы император открыл ворота замка Хэйян и помог своему народу, защитил нуждающихся. Когда эти крики распространились по всему городу, зажглись фонари. Те, у кого еще было оружие, забаррикадировались в своих домах, недоумевая, как вражеским силам удалось незаметно проникнуть на улицы столицы. Менее чем за два дня Инаку перестал быть городом арочных мостов и деревьев сакуры, городом тайн и загадок. Теперь это был город смерти и страха.